А почему одна? Надеюсь, что хотя бы на эту ночь ты это изменишь. Сделаю все от меня зависящее. Следующие пару месяцев ведун в основном занимался по учебникам из мединститута. К сожалению, просто прочитать их было недостаточно, требовалось осознать прочитанное, желательно на примерах. В этом ему помогли студенты-медики, разъясняя непонятные моменты. Особенно помог Леня, вернее теперь уже Ёж. На момент попадания в улей он учился на четвертом курсе, и практику по вскрытию трупов проходил. Так что помочь ведуну смог, а тот обеспечил трупами. Кроме занятий были походы на восток, к небольшому озеру через два кластера. На самом деле это был кусок большой реки, и перезагружался он довольно редко. Кстати, от него и пополнялся уровень воды в болоте вокруг Гвардейского. На этом озере был маленький песчаный островок, который загружался затопленным, и на нем можно было спокойно порыбачить и искупаться. Иногда случались свидания с Леей, на одном из которых девушка научила Леху применять дар знахаря в сексе, но предупредила, что использовать этот способ можно только на знахарях и ментатах. Отчего такие исключения? Этот фокус придумали в Арабском Союзе, и учат ему некоторых воспитанниц так называемых цветников. Это школы для девочек, предназначенных быть женами и наложницами местных хозяев жизни. Да, я, вроде бы, где-то встречал упоминание о таком. В общем, при исполнении этого фокуса обычными иммунными, партнер чувствует необычайное наслаждение и легкую привязанность. Но знахарь может приложить к нему свою силу, и тогда эффект будет похож на воздействие нимфы, но только не массово, а индивидуально. Собственно, от нимфы узнали об этом, и нивелировать это воздействие могут только упомянутые ментаты и знахари, а остальные могут получить зависимость как от наркотика, значит и применять стоит с особой осторожностью. Книги были прочитаны и освоены, значит пора отправляться за новой порцией знаний. В этот раз компанию Лехи составил кот. Он уже не выглядел как дрыщ. Благодаря регенерации и регулярным нагрузкам под его одеждой отчетливо просматривались мышцы, да и рост прибавился. До института добрались быстро, но до перезагрузки, по расчетам, оставалось еще больше суток. Посетив знакомый тройник, иммунные проверили, как сохранились старые запасы, сделанные еще в прошлое посещение, но еды оставалось мало, а спальники и матрасы отсырели и покрылись плесенью, поэтому они стали ходить по квартирам, набирать новые запасы, попутно сокращая и так невеликое поголовье бегунов. Конечно, Алексей в этот раз не собирался задерживаться надолго, но на всякий случай запастись едой и спальными принадлежностями следовало. Склад устроили в будке «Газели», пригнанной в тройник, а ночевать планировалось в квартире одного из домов, примыкающих к маленькому стабу. Она располагалась на четвертом этаже, а возможность быстрой эвакуации была осуществлена с помощью двух роликов на тросах, натянутых от балкона до столба в стабе. Угол наклона был великоватый, испытательный спуск, проходивший с огромным ускорением, непременно закончился бы травмой, если бы Леха не догадался тормозить с помощью кристаллизованного воздуха. Подумав над этой проблемой, Алексей решил, что большая скорость это даже хорошо, а торможение осуществил с помощью нескольких пружинных матрасов. За заботами наступил вечер, а с ним и девятичасовой сеанс общения с берлогой. Последнее время Алексей чувствовал, что ему что-то недоговаривают, но это не касалось благополучия берлоги, и поэтому спрашивать напрямую казалось неловко. Однако эта недосказанность портила все удовольствие от общения, и оно свелось к коротким диалогам. Поэтому, когда кот выразил пожелание пообщаться с Надей, Леха с облегчением уступил ему рацию. Он понимал, что такие вопросы оставлять в подвешенном состоянии не стоит, иначе они могут перерасти в проблему, и даже решил, что вот завтра обязательно все выяснит. Но, как говорится, не оставляй на завтра то, что можно сделать сегодня. Перезагрузка началась вечером. Ведун с котом стояли на будке «Газели» и завороженно смотрели на туман, появляющийся как будто из ниоткуда. Он гнал перед собой кучу мутантов, в основном бегунов, но попадались и лотерейщики, и даже один топотун. И где только они могли прятаться, ведь во время поисков припасов иммунным встретились от силы десяток бегунов. Туман завораживал, наверное, ничуть не меньше, чем горящее пламя, но долго наблюдать за ним нельзя, просто потому, что процесс перезагрузки довольно короткий. Вот и сейчас, выгнав припозднившихся мутантов, туман накрыл кластер белой пеленой и, посверкав напоследок тусклыми вспышками, растаял без следа, оставив нетронутое ульем здание института. Вечернее время для института означало отсутствие студентов, вернее минимальное их количество, так как энтузиасты учебы были и здесь, а еще те, кто закрывал хвосты. Профессоров тоже было мало, к сожалению, Савельева в том числе. Профессор Табалин с просителями даже разговаривать не стал, пришлось уйти несолоно хлебавши. Новых иммунных Алексей не чувствовал, а значит, делать тут больше нечего. Ночевать остались в библиотеке. Леха готовил ужин, когда поступил вызов по рации от Нади. К разговору он готов не был, поэтому, сославшись на готовку ужина, отдал рацию коту. Тот с удовольствием стал болтать с девушкой, гуляя по читальному залу. Благо, она недавно научилась перемещать свой, практически невидимый портал, ориентируясь по силе радиосигнала. Неожиданно раздался грохот разбитого стекла и вскрик кота. Леха вскочил, выхватил из набедренной кобуры свой револьвер 12-го калибра и кинулся на шум. Позади стеллажа с книгами, из-за которого слышалось урчание, парня не оказалось. Зато был монстр 2,5 метра ростом, весь покрытый щитками костяной брони. Он необычайно тихо переступал лапами и что-то с интересом разглядывал. Однако звук шагов Лехи отвлек его, и тот резко повернулся, чиркнув внушительными когтями, намекающими о бессмысленности ближнего боя, по полу. Для ведуна эта встреча тоже оказалась неожиданной. Как-то за время жизни в Улье он привык, что его дары вполне помогают выжить при встрече с мутантами, не доросшими до категории жемчужников. А тех он способен почувствовать заранее. Этот, явно являясь молодой элитой, сумел спрятаться от чутья ведуна. Неожиданность встречи грозила стать фатальной для Алексея, но хождение по дискам кристаллизованного воздуха натренировало его работать с этим даром очень быстро. И в момент опасности отработанный прием по созданию меча получился практически мгновенно. Тут же рядом появился второй. К сожалению, на третий не хватило времени, и рывок монстра встретила только эта пара. Первый клинок, не выдержав нагрузки, лопнул, но, погасив инерцию рывка, дал возможность своему брату остановить мутанта. И этим воспользовался Алексей. Луч из его правой руки коснулся черепа молодого элитника. Этот способ убийства был испытан на мутантах посерьезнее сегодняшнего, не подвел и в этот раз. Отведя взгляд от поверженного монстра, ведун наконец осмотрел зал в поисках кота, или хотя бы его трупа. Но ни того не было. Заглянул под столы и стеллажи, выглянул в окно, но безрезультатно. Парень пропал. Глава 11. День 262. Ни пятен крови кота, ни других его следов найти не удалось. У Алексея осталась лишь одна правдоподобная версия случившегося. Если, конечно, говоря о таких вещах, уместно употреблять слово «правдоподобно», тут больше подходит слово «фантастика». Тем не менее, похоже на то, что кот телепортировался. Однако тут надо не забывать о том, что прыжок он мог делать максимум на 30 сантиметров. И даже потратив всю свою энергию, в том числе ту, что защищает его мозг от грибка, он не мог переместиться куда-то далеко. Уж труп-то от него бы остался. А версия расщепления тела на энергию не выдерживала никакой критики, потому что для этого пришлось бы потратить еще больше энергии. Так и не придя ни к каким выводам, Алексей отправился собираться. Оставаться здесь, рядом с трупом мутанта, не хотелось. Сложив рюкзаки, он взял в руку котелок с готовой кашей с мясом и направился к разбитому окну. Пожитки кота пришлось нести в руке, оставлять не хотелось, так как была надежда найти парня. Однако, проходя мимо тела элиты, выругался: а если бы была свободна хоть одна рука, то хлопнул бы себя по лбу. Это же надо так отвыкнуть от рейдов, что забыл проверить споровый мешок. Леха достал рулон с полиэтиленовыми мешочками, оторвал один и, ловко вскрыв довольно жесткое инородное образование на затылке мутанта, пересыпал содержимое в него. Потом перекачал энергию из печени мутанта в один из подготовленных камней. Затем убрал добычу и, подхватив рюкзаки, вышел в окно. Пока ковырял жесткий споровый мешок элиты, обратил внимание на необычный, красный костяной хохолок на голове мутанта. Это довольно необычно. Алексей еще никогда не встречал украшений у мутантов. Грибок стремится улучшить тело носителя в плане выживаемости, его не интересуют подобные вещи. Наоборот, этот хохолок скорее привлек бы внимание агрессора и уменьшил шансы на выживание, а значит, заслуга за его наличие не на паразите, а на носителе. То есть зверь, из которого выросла эта элита, был достаточно разумен, чтобы отвоевать свою индивидуальность у грибка. Может, поэтому он протормозил в первый момент, когда увидел Леху. Просто удивился, что кот исчез, и впал в ступор. Можно было бы сразу отправиться в гвардейский, но ночью идти по дискам опасно, а значит, надо найти место для ночлега. Прикинув, куда направиться, Леха решил остановиться в той же квартире, в которой ночевали в прошлую ночь, но та оказалась занятой. Два студента-квартиранта, в связи с отключением электричества, решили лечь спать пораньше. Алексей же, дойдя по воздуху до знакомого балкона, недолго думая, вырезал кусок стекла и, просунув руку в отверстие, открыл дверь. На шум прибежали еще не уснувшие студенты. Они подсвечивали себе телефонами, а один держал бейсбольную биту. «Леня», — Леха с удивлением узнал двойника ежа, однако этот иммунным не был. «Прошу прощения за беспокойство, я думал, что квартира пустая». «Да ты, сука, охренел?» Не обратив внимания на слова Алексея, Леонид, угрожающе перехватив биту, стал надвигаться на него. Наверное, если бы не знакомое лицо Лени, Леха просто ушел бы из этой квартиры, оставив за собой два трупа. Но знакомство с двойником одного из них не давало решить вопрос самым простым способом. Все равно этим парням суждено стать медликами или едой для мутантов. Теперь же хотелось просто уйти, и он уже стал отступать к балкону, но парни думали иначе. «Эй, ты куда это собрался? Это не должно вас волновать. Как можно прекратить конфликт? Кажется, можно просто сбежать. Никто об этом не узнает, а эти двое до утра не доживут. Но это ошибка. От себя-то это не скроешь. Вот так один раз сбежишь, затем еще раз и третий, а потом не заметишь, и побег от проблем станет для тебя естественным решением. Нет уж, таких тараканов в своей голове надо давить заранее». Удивленные студенты увидели, как на лбу чужака загорелась звезда. Это было похоже на простой налобный фонарь, но ребята видели, что ничего подобного там не было. А пока они пялились, Леха создал в руке меч и быстрым выпадом разрезал пополам биту. Осознав изменившееся положение, студенты, подняв руки, стали отступать. Большего от них Алексей и не хотел. «Думаю, что мы больше не увидимся», — сказал он и вышел на балкон. «А стекло?» — пропищал второй студент. «Ты думаешь, что я сейчас вам его починю?» — удивился Алексей. «Хотя, держите». С этими словами он положил на подоконник 5000-ую купюру. Сделав несколько шагов по дискам, Леха не удержался и оглянулся на ошарашенные лица парней. Затем с грустной улыбкой отправился к соседнему дому, стараясь выкинуть студентов из головы. Ребят было жаль, но всем не поможешь. В соседнем доме была квартира, в которой они с котом брали матрас. Тогда ведун обратил внимание на пыль, которую не убирали не меньше пары недель. Значит, шансы на то, что она окажется пустой, велики. Так и случилось. Наскоро убрав пыль со стола, Леха устроил поздний ужин. Затем, проигнорировав такую мягкую и удобную кровать, устроился спать под окном на уложенных в несколько слоев одеялах. С них, по крайней мере, можно быстро вскочить. Утром, как только стало светать, невыспавшийся ведун отправился обратно в штаб гвардейский. Всю ночь он вздрагивал и просыпался от малейшего шума, а в недавно перезагрузившемся кластере звуков хватало. Крики еще не обернувшихся людей, попавших на ужин мутантам, прекратились только после полуночи, но и потом намного тише не стало. Поднявшись на 200-метровую высоту, он огляделся. Слева виднелись подсвеченные верхние этажи высоток и, рядом с ними, приземистые, длинные здания, которые так и хотелось назвать заводскими корпусами. Уж не тот ли это завод, про который упоминала Лия? Впереди виднелся туман, но не тот, который образуется при перезагрузке, а обычный. Хотя, если присмотреться, то левее туман гуще и активнее. Скорее всего, там перезагрузка, но до того места километров 20-30, пока дойдешь, кисляк выветрится и мутанты зайдут. Да и зачем? Справа, из-за поднимающегося солнца, мало что можно было разглядеть, однако пятно черноты было видно. Леху передернуло. Воспоминания о единственном случае пребывания в черном кластере были далеки от радужных. Очень далеки. Глубоко вздохнув, ведун продолжил движение на север. Было желание спуститься и, найдя машину, продолжить движение на транспорте. Но вместе с тем не хотелось торопиться, лучше устроить прогулку. Через пару часов, когда лень почти взяла верх, Алексей услышал хлопок, и рядом с ним появилось тело. Но, не имея опоры, оно сразу стало падать с нарастающим криком. Уже догадываясь, кто это, Леха попытался ухватить его за руку, но ее успел. Было обидно терять товарища, умудрившегося выжить при встрече с элитой, и он прыгнул вниз, как будто ныряя в воду. Все произошло настолько быстро, что ни одной разумной мысли в голове у Алексея не появилось. Лишь потом он сам себе напомнил обещанного рюкзаками Человека-паука и летящего стрелой вниз за падающей прекрасной девушкой. К сожалению, паутины, чтоб помощи в ловле не было, а земля приближалась быстро. Пришлось цепляться пальцами правой руки за бортик кроссовка, а в левой руке создавать опору из твердого воздуха. Торможение вышло жестким. Судя по хрусту, не обошлось без травмы ноги кота. Но это лучше, чем свернутая шея. Сначала был страх не догнать падающего парня. Потом, страх догнать слишком поздно. В момент наибольшего напряжения казалось, что пальцы не выдержат нагрузки, и даже хруст, который едва не заставил отпустить кроссовок, говорил о том, что нагрузка чрезмерная. Лехе показалось, что хрустнули пальцы, и дальше держать бессмысленно, но быстро приближающаяся земля заставила до судорог сжать руку и не отпустить ногу кота. Уже лежа на земле и глубоко дыша, Алексей с удовлетворением слушал стоны кота. Пусть лучше стонет живым, чем молчит мертвым, но долго тут разлеживаться нельзя, ведь пока они падали, то голосили, ничуть не заботясь о тишине. Неподалеку была деревня, а значит и мутанты. Леха смастерил сани, как когда-то еще до гвардейского, посадил на них парня, нагрузил рюкзаками и потащил их вверх, по пути забирая налево. Там виднелись пятиэтажки, а значит была возможность обзавестись транспортом. Раскрывать свою способность передвигаться по воздуху он не хотел. Привал сделали на крыше самого высокого дома. Это была девятиэтажка с плоской крышей. Ведун поправил вывихнутую лодыжку кота и усилил в поврежденном месте регенерацию. А пока он этим занимался, кот рассказал, что же случилось вчера. Сначала, когда мутант запрыгнул в окно, я ничего не понял. А потом, когда понял, то жутко испугался и прыгнул. В смысле портанулся. И оказался возле Наденьки. Кого? Удивился Алексей. Ну, Нади, покраснев, пояснил кот, с которой общался по рации. Это-то я понял, от отговорки кота что-то царапнуло внутри. Похоже, что желание найти пару для Надюши исполнилось, но почему-то особой радости не ощущается. Правда, и ожидаемого чувства ревности не было. Главное, чтобы самой девушке парень был по душе. Ладно, вздохнул Леха, все с вами ясно. Что там дальше было? Потом прибежала Виктория с капитаном и Лизой, потребовали рассказать последние новости. А когда я попытался вернуться обратно, то не смог. Лиза сказала, что это от того, что нет энергии и надо просто отдохнуть. А потом был ужин и сон. Утром Лиза сказала, чтоб я научился телепортироваться с кем-то, и тогда я смогу переместить их всех в более безопасные места. Для этого надо много жемчуга. Хотя, если задаться целью развить не дальность, а грузоподъемность, то понадобится значительно меньше. Посмотрим, что можно с этим сделать. Рассказывай дальше. А дальше я пытался попасть к тебе. Долго ничего не получалось, пока Надя не нарисовала на стене маленький круг и сказала, что это дырка, за которой ты. Тогда я понял, что нужно делать, и с первого раза смог переместиться. Кстати, вот, кот достал из кармана сложенный листок. Это письмо от Лизы. Алексей, закончивший лечение, отряхнул руки и, взяв листок, убрал его в карман. Прочитать его можно и позже. Потом достал из пространственного кармана банку, а из нее пенал с жемчугом. «Держи», — он протянул одну черную коту. Тот, увидев сокровище, с расширенными глазами взял его и тут же закинул в рот и проглотил. Похоже, что коллеги из продуктовой команды прояснили парню ценность жемчуга для иммунного. «Теперь постарайся переместить нас на полметра вверх». Леха прижал кота, не давая подняться, и стал стимулировать рост единственного дара, не давая родиться новому дару. Каналы им были подготовлены давно, еще перед встречей с иммунными гвардейского, но и они сейчас играли роль лишь дополнительного резерва. Парень старался, энергии у него сейчас было много, и он ее тратил на попытки активировать перемещение, но ведун каждый раз в последний момент рассеивал готовую активироваться попытку. Таким образом тренировалось ядро дара, но расход был значительно меньше, а значит и попыток гораздо больше. В результате такой интенсивной процедуры эффект был как от приема трех жемчужин. Плюс акцентирование развития ядра дара не на расстояние, а грузоподъемность сократит количество необходимых жемчужин до десятка. Замечательная новость. Плохо то, что столько у Алексея нет. Стоп, есть же мешок с добычей из вчерашней элиты. Леха достал пакет и аккуратно перебрал его содержимое. Две жемчужины, 15 горошин и горсть спаранов. Неплохо, но бывало и больше. С другой стороны, эта элита, первая вне пекла. Лехе, привыкшему видеть элиту чуть ли не каждый раз, когда покидал берлогу, эти места воспринимались странно. Нет, не как более безопасные, скорее просто более пустые. Поэтому для охоты на элиту, надо умудриться встретить ее. или узнать о ней от других иммунных. Теперь жемчуга хватит впритык, но свое развитие придется притормозить. На самом деле это даже будет полезным. Пусть энергетика ведуна отдохнет от постоянного притока энергии. Что же до запасов, то в берлоге еще есть, да и на охоту со Смыковым далеко ходить не надо. Особенно если благодаря коту получить возможность перемещаться туда не телепортом. В животе заурчало. Да, а позавтракать-то было бы неплохо. Леха посмотрел на кота. Ты там, в гостях, в берлоге, не позавтракал? Меня Вика накормила. Хорошо тебе, а я даже воды не попил. Так может заскочить в какой-нибудь магазин? Кот принюхался, блинами пахнет. Удивленный Леха принюхался. Действительно, он поводил носом в поисках направления ветра. Оттуда кот посмотрел в сторону соседнего дома, куда показывал ведун. Пойдем, посмотрим, кто там такой смелый, предложил он. Пошли, согласился Леха. Может быть, кофе угостят. Кот уже мог идти, хоть и чуть прихрамывая. Поэтому иммунные закинули на плечи свои рюкзаки и двинулись. Запах шел из окна квартиры на четвертом этаже соседнего дома. Этот дом был хрущевской пятиэтажкой, стоящей в одной линии с девятиэтажкой, и нужное окно выходило на границу кластера, за которой рос лес. Скрываясь на фоне листьев, иммунные двигались на запах. При приближении к нему ведун стал чувствовать источник. «Кот, внимание!» – предупредил он напарника – «Я ощущаю приближение элиты, а может иммунного, до сих пор не могу различить их. Хочешь сказать, что элита жарит блины и таким образом приманивает иммунных? Нет, до такого бреда я еще не дошел, скорее всего это иммунный, но лучше перебдить». «Согласен», – тихо ответил кот. Леха подвел сани в такое место, чтобы можно было заглянуть в заинтересовавшее их окно, не опасаясь внезапной атаки. Кот, с помощью бинокля высматривал источник. «Стоп!» – остановил он Алексея. «Вижу бабульку у странной плиты. В других окнах чисто. Понял. Идем в гости». Балкон был не застеклен, а старые, еще деревянные двери не закрыты. Однако валяющийся на полу хлам оставлял лишь узкий проход и не дал тихо сойти с дисков. Задетое ведро звонко предупредило хозяйку о пришельцах. Леха непроизвольно сжался, но потом встряхнулся и, уже не стараясь скрыть свое присутствие, направился на кухню, где ощущался источник иммунного. Однако все попытки скрыть проникновение, а затем, демонстративно громкие шаги были бесполезны, вернее бессмысленны. Бабуля негромко бубня какую-то мелодию пекла блины на старом примусе и ни на что не обращала внимания. Надо сказать, что исполнение, несмотря на манеру пения, было приятным. Алексей с минуту постоял на пороге кухни, но никакой реакции не дождался. На стук по косяку старуха тоже не среагировала. Еще громче шуметь не хотелось, и Леха просто поморгал своим встроенным налобным фонариком на стену перед пожилой дамой. «А?» – подняла взгляд женщина. «Кто здесь?» Наконец развернувшись, она увидела гостей. «Добрый день, уважаемая. Меня зовут Ведун, а этого парня Кот. Не бойтесь нас, мы не собираемся причинять вам вред». «А?» – довольно громко переспросила старушка. «Ой, подождите», и потянулась к подоконнику, на котором лежал маленький слуховой аппарат, наличие которого намекало, что Алексей зря сотрясал воздух. Но и без него, по чересчур громким словам, мужчины уже поняли, что у нее проблемы со слухом. Все эти странности, а именно готовка с нарушением мер безопасности, которые разъясняют всем иммунным, проблемы со здоровьем, о чем свидетельствуют плохой слух да и в целом преклонный возраст, а также отсутствие пыли, характерной для давно перезагрузившихся кластеров. Все это говорило о том, что здесь недавно была перезагрузка. Тут ведун вспомнил, что он видел эту перезагрузку, но не придал ей значения. Однако это не объясняет, почему по прошествии почти 3 часов здесь все еще нет мутантов. Неужели этот кластер из длинных, тех, которые стоят больше полугода? Про такие говорили, что запах кисляка в них стоит до суток, и можно прогуляться по улицам, вспоминая прежнюю жизнь. И правда, прислушавшись, Алексей услышал гулы и звуки, присущие городу до попадания в улей. Почему не заметил их раньше, непонятно, вроде бы давно должен был отвыкнуть от них. Тут же захотелось пойти и прогуляться, выпить пиво с шашлыками, но останавливало то, что местные жители вряд ли спокойно воспримут вооруженных людей. Вздохнув, Алексей дождался, когда бабуля наденет аппарат, и повторил приветствие. «Меня зовут Татьяна Алексеевна. Будете блинчики?» – спросила старушка. Похожий способ, каким они попали в квартиру, ее не интересовал. Только у меня к ним лишь старое варенье осталось. Правда, внизу есть магазин, но денег нет. Блины выглядели столь аппетитно, что отказаться не было сил. «С удовольствием», — с улыбкой ответил Алексей. «Я могу и без варенья. Так, может, я сбегаю за сгущенкой?» — спросил кот. «Сбегай», — согласился Леха. «Только автомат оставь». Кот без вопросов поставил свой вал и рюкзак к стене и побежал на выход. «Стой!» — окрик ведуна остановил его в прихожей. «У тебя деньги-то есть?» «Ой, нету», — покраснел парень. «Держи». Протянул он тысячную купюру. «Погоди», — от пришедшей ему в голову мысли Алексей снова остановил кота. «Татьяна Алексеевна, у вас в ходу такие деньги? Что это? Валюта? Российская Федерация? Это старые деньги?» Из вороха вопросов старушки становилось понятно, что с этими деньгами в магазин идти бессмысленно. «Ясно. Лучше возьми это». Теперь в руки кота попало тонкое золотое колечко с фианитами. «Думаю, что с продавцом договориться сможешь». «Смогу». Пока парень бегал, ведун рассказал Татьяне Алексеевне о том, куда она попала, и дал глотнуть живчика, когда она пожаловалась на головную боль. Решив прояснить вопрос о деньгах, Алексей удивленно узнал, что в мире бабки СССР не развалился, точнее не до конца. Отделились только Грузия и Прибалтийская Троица. Дело в том, что тут история развивалась, как и в известной Алексею истории до августовского путча. Но через две недели после известных событий свое слово сказали КГБ и военные. Точнее, в большей степени вторые. Они в ходе спецоперации арестовали зачинщиков путча и захватили власть в Москве, а затем их примеру последовали украинские товарищи, захватив власть в Киеве. Был у них и парад суверенитетов, когда Прибалтийские и Кавказские республики объявили о выходе из СССР. Однако, благодаря войскам, удалось удержать только Армению и Азербайджан. Затем последовали несколько внутренних конфликтов, закончившиеся тем, что военные стали жестко реагировать на любые попытки дестабилизации. Часть перестроечных реформ отменили, часть изменили. В итоге волнения в стране успокоились. Новый президент ввел минимальный список продуктов, который должен всегда присутствовать во всех продуктовых магазинах. Затем стали появляться и другие товары на полках. В целом Алексей сравнил ситуацию с магазинами в том мире и своем в пользу второго. Однако ориентированность того союза на спорт, здоровый образ жизни и положительную атмосферу в обществе не давал однозначно решить, что лучше. Глава 12. День 262-275. Болтовня со старушкой длилась почти полчаса, а кота все не было, и ведун уже начал волноваться, когда из подъезда послышались быстрые шаги парня, и вместе со сгущенкой он принес новость. «Ведун, я там кваза встретил». «Какого кваза? Ты что, безногого? Он полз в магазин, когда я его встретил. Говорит, что его Рекс зовут». Новость была неоднозначной. То, что уже месяц как похороненный Рекс жив, это замечательно. Если, конечно, это тот самый Рекс. Но то, что трейсер умудрился стать квазом, это не очень хорошо. Как он умудрился ноги потерять, не знаю. Я ему помог добираться до подъезда, но по лестнице поднять не смог. Понял. Идем. Рекс оказался не совсем безногим. Ноги были, но маленькие, и скорее подошли бы ребенку, а не квазу весом в центнер. Интереснее была их форма, не характерная для человека, а какому-нибудь четырехногому хищнику, или вымышленным персонажам типа фавна. С трудом дотащив его в квартиру бабули, ведун с котом разместили его на кресле и устало сели рядом. Татьяна Алексеевна тут же стала накрывать на стол, пугливо поглядывая на Рекса, особенно на его зубы. Однако тот от сладкого угощения отказался, попросив тушенку. Утолив первый голод, квас рассказал, как его угораздило оказаться в таком состоянии. «Охоту на красноголовую элиту мы решили устроить по наводке. Как ты сказал, красноголовую?» — решил уточнить Леха. «Ну да, у нее на макушке был красный гребешок. Столь яркая примета в описании говорила о том, что этого мутанта Алексей уже встречал. И не только. Однако говорить об этом Рексу он не стал. Ни к чему людям знать о том, что ведун способен в одиночку завалить столь серьезного мутанта. Сразу, как тебя высадили, мы отправились на завод. Слышал про такой кластер?» Леха кивнул. «Вот там мы и устроили ловушку. Поставили кучу мин и растяжек, да еще одну самодельную мину направленного действия. Потом отправили коса приманить элиту. Он у нас был мотовиртуоз, такие кренделя на своем мотике выделывал, закачаешься». В общем, все поначалу шло по плану. Элита на коса клюнула и приперлась за ним в ловушку. Мины сработали, но почему-то особенного ущерба ему не нанесли, лишь самодельная отбросила его на стену, за которую эта зараза зацепился когтями и шустро отбежал. Мы еще обрадовались, что предпочитал он двигаться по земле, но оставшиеся растяжки ущерба ему не нанесли, а мины он стал обходить. Вот так охотники стали жертвой, а мутант стал ловить нас и убивать. «Как же ты выжил?» – спросил кот. «Сам не понял. Первым он, не обращая внимания на пули, поймал и убил коса. Видимо, сильно разозлился. А вторым был я, так как больше всех мешал поймать нашего мотоциклиста. Он схватил меня за ногу и с размаху отбросил. Еще когда он размахивался, у меня сломалась нога, по ощущениям в двух местах. От боли я на какое-то время перестал воспринимать окружающее, может даже потерял сознание, и даже не заметил, как лишился ног. Ох, послышалось со стороны кухни, но ничего похожего на шум падения не было, и ведун с котом предпочли дослушать историю. Короче, когда я очнулся, то увидел, что мои конечности валяются чуть в стороне, рядом с каким-то станком, из которого торчала какая-то острая железяка. Из обрубков текла кровь, но боли, почему-то, не было. Наверное, от шока. Мозгов мне хватило перетянуть культяпки куском провода, а затем заползти в штробу, где проложен кабель для станков. Там и вырубился. Что же было дальше? Не утерпев, кот поторопил замолчавшего было кваза. Что дальше? А дальше было хреново, парень. Когда я очнулся, то элитника уже рядом не было. Я собрал остатки еды, патронов и оружия, из которого остались только пистолеты да мой автомат, и пошел искать убежище. Автомат, кстати, пришлось бросить, на него оставалось мало патронов, а мне, без ног, как ты понимаешь, лишний вес противопоказан. Короче, еще когда мы делали разведку местности, то я приметил здание котельной. У нее дверь была открыта, и любой мог разглядеть массивную задвижку. Там я и пересидел 3 дня. Все время казалось, что вот-вот начнется перезагрузка. Потом культяпки зажили, а еда кончилась. Ну да, мне говорили, что когда отращиваешь конечность, то жрать хочется всегда. Все верно, и даже когда брюхо полное. Вот и мне пришлось искать, чего пожрать. Далеко уйти я не смог бы, но рядом был кластер с домами и магазинами. И опять же далеко заходить, из-за опасности попасть под перезагрузку, я не мог, поэтому пришлось шариться по квартирам крайних домов. Вот так и жил, пока не кончились патроны, а потом и запас спаранов. От попыток охотиться на бегунов особого толку не было, лишь последние патроны потратил. И так настал момент, когда без живчика я превратился в это, Рекс показал на себя. Не сказал бы, что изменения чрезмерные. Похоже, что основной ресурс грибок тратит не на мутацию, а на восстановление ног. Правда, форма получается нестандартной, высказал свое мнение Алексей. Плевать на форму, лишь бы функционал не подкачал. Мне даже не мешает то, что зубы поменялись на острые клыки. Это даже в чем-то удобнее, вот только есть приходится не жуя, а глотать кусками. Больше всего напрягают эти твердые пластины. У меня же дар, скорость, а они портят эластичность кожи. Если бы ты продолжал бегать, то пластины образовались бы так, чтобы не мешаться. А так как ты больше времени валяешься, то они растут где попало. Будь, эмоционально высказался Квас. Слушай, ведун, ты же знахарь. Может, сможешь что-нибудь с этим сделать? Будь уверен, я отплачу. Нет, Рекс, покачал головой знахарь. Я с такими вещами никогда не сталкивался. Так что помочь не смогу. Не уверен, что даже Лея справится. Так и знал, что придется с этим уродством жить. Я бы не сказал, что выглядишь уродливо. Хотя эти хитиновые пластины вид портит, согласен. И сделать с ними ничего не смогу. Но процесс с дальнейшей мутацией остановить смогу. Только тут есть нюанс. Какой еще нюанс? Вот, что по-твоему делает грибок? Уродует, что же еще-то? С точки зрения простого человека, да. А вот логика грибка говорит о том, что необходимо усилить защиту носителя и в целом увеличить его способности к выживанию. Тут, кстати, работают не только алгоритмы самого грибка, но и подсознание носителя. Например, новые ноги у тебя будут более приспособлены к быстрому бегу, так считает подсознание. А защита в виде хитиновых пластин от грибка. Звучит логично, согласился Рекс. Вот по этой логике усиление мышц одна из первых задач. И нюанс в том, что я смогу этот процесс проконтролировать, а если остановить процесс с мутацией сейчас, то и опорно-двигательная система останется такой же, как сейчас. Согласен, это серьезный вопрос, но ведь ты не сможешь заняться этим здесь и сейчас, значит надо добраться до стаби, а за это время меня может еще больше изуродовать. Да ладно, скептически приподнял брови Алексей, мы же не пешком пойдем. Правда, я планировал тут задержаться, погулять по городу, но раз такое дело, то скоро поедем. Надо только найти на чем, и Татьяну Алексеевну уговорить. А зачем она, удивился Квас, или, ну да, кивнул ведун, есть подозрение, что она иммунная. Ну, тогда, конечно, заберем ее. В таком случае, пока мы угощаемся блинами, закончи свой рассказ. Как ты умудрился оказаться здесь? До завода-то километров 10 будет. Неужели прополз? Ага. Приползешь тут, когда каждый мутант норовит съесть, несмотря на то, что я Квас. Приехал я на машине. Твой пацан должен был видеть ОКУ со знаком инвалид. Она оборудована для управления безногим человеком. Как мне под заказ. Жаль, что третья передача не включается, а четвертую, похоже, я сам сломал. Я ведь только сегодня нашел ее, и сразу поехал в Гвардейский. Вот только пожрать ничего с собой не взял. А тут, неподалеку, меня прям скрутило от голода. Так что я решил заскочить в магазин. Ясно, все с тобой. Тогда давай, найди машину, и поехали. Не будем терять время. Вдруг придется где-то задержаться. Убедить Татьяну Алексеевну отправиться с ними, оказалось несложно. Опасения Алексея о том, что блины готовились для гостей, не оправдались. Оказалось, что старушка просто надеялась, что на запах вкусной еды кто-нибудь зайдет в гости. И, в общем-то, оказалась права. Люди в этом кластере еще не до конца осознали, что мир изменился, и дальше цепляться за свое имущество не нужно. Поэтому выбор машин был невелик. В конце концов, Леха выделил для оплаты одно из золотых колец, которые лежали у него в банке, и прокачивали пространственный карман. На оплату кольцом удалось договориться с молодым узбеком, водителем пассажирской газели. Парень иммунитетом не обладал, но Алексею было все равно. Его способность различать иммунных привела к тому, что остальных он подсознательно стал причислять к мутантам, хотя и одергивал себя всякий раз, ловя подобные мысли. Проблема в том, что своя правда в подобных мыслях была, и большинство людей вскоре обратятся. Но не стоит забывать о Смыкове, который тоже должен был стать мутантом, но перешел в разряд иммунных. Пусть благодаря Алексею, пусть это исключение, но, тем не менее, это прецедент. А значит, и относиться к людям, даже если они вскоре станут подобием зомби, нужно по-человечески. И вот, лишившись одного кольца, ведун арендовал машину. Под подозрительным взглядом водителя, Квас, завернутый в покрывало, был загружен в микроавтобус. Рядом были разложены сумки старушки и сама хозяйка, и вскоре желтая газель покинула родной кластер. Водитель до Гвардейского не дотянул. Проезжая через один из быстрых кластеров, он, неожиданно для Лехи, заурчал и, бросив руль, решил закусить пассажиром. Алексею пришлось одной рукой хвататься за руль, а другой пытаться упокоить медлика. Неизвестно, чем бы закончилась эта борьба, если бы не кот, разрядивший патрон из своего Макарова в голову мутанта. Теперь ведун смог дотянуться до ключа зажигания и, заглушив двигатель, остановить машину. Времени на то, чтобы открыть дверь и выкинуть труп из машины, ушло немного, но в зеркало заднего вида Леха увидел заинтересованную морду кого-то покрупнее бегуна. Задерживаться, даже на то, чтобы пристрелить его, не стоило, и Алексей, поспешно заняв место водителя, завел машину и продолжил движение. На пятна крови и куски мозгов пришлось не обращать внимания. Благо, уже через 15 минут показались стены Гвардейского. В арендованный дом попасть получилось лишь вечером. Сначала Маз захотел узнать подробности приключений Рекса, и даже позвал Сони, правда, заранее извинившись. Затем пришлось устраивать Кваза у Леи. Обсуждая способ укрепления его тела с девушкой, он узнал, что знахарка этого не умеет. Тогда ведун стал направлять ее энергетические щупы и показывать последовательность действий, которые были им отработаны на Смыкове. «Надо же», — усмехнулась Лея, — «думала, что учителем буду я, а оказалось, что первый совместный урок ведешь ты». Вот так, лишь пристроив Кваза, он вспомнил о Татьяне Алексеевне, но оказалось, что кот уже поселил ее у Арины. На следующий день, после похода на рынок, ведун занялся даром кота. Прокачка с помощью жемчуга оказалась достаточно эффективной, а печень элиты с красным хохолком показала себя не намного хуже. Но она была одна, так что в дальнейшем все равно пришлось обходиться жемчугом. Через 3 дня, в столовое общежитие, за завтраком Алексей встретил Татьяну Алексеевну. Вид женщины был уставший. Чувствуя некоторую ответственность за старушку, Алексей поинтересовался у нее, в чем дело. «Понимаешь, ведун, я ведь до пенсии 40 лет кладовщиком проработала, как раз грузчиками командовала, а сейчас самой приходится быть грузчиком. Ты не подумай, с этой работой я знакома не понаслышке. Иной раз приходилось работать за заболевших, похмельных или даже выпивших на работе. Сейчас даже вспоминать о той работе тошно, но в администрации без опыта нормальную работу не дают. Вот такие дела. Тут, скорее всего, действует негласное правило – дать свежаку освоиться, показать себя, да и подождать, когда организм, с помощью регенерации, приведет себя в порядок, а в данном случае, в том числе, омолодиться. Леха глотнул не очень вкусный кофе, отодвинул слегка пересоленный омлет от слегка пережаренного бекона и подумал, почему бы и нет. Знаете, Татьяна Алексеевна, в этой столовой еда вполне вкусная и сытная, но это не всегда. Вот как сегодняшний кофе. А хочется, чтоб было всегда, хотя бы для меня. Так то я и сам могу сварить лучше, но мне лень. В связи с этим могу предложить вам место моего личного повара. Буду платить, скажем, для начала, 3 спарана в неделю, питание и живчик за мой счет. Что скажете? А что тут думать? Согласна. Только я в местных ценах не разбираюсь, поэтому давайте через месяц пересмотрим сумму оплаты. Хорошо, я не против. Ее и так пришлось бы повысить. Да, удивилась старушка. И почему? Позвольте спросить. Тут все просто. Самое очевидное, вы приобретете опыт и, возможно, возьмете на себя дополнительные обязанности. А второй, вскоре грибок приведет ваш организм в порядок, то есть восстановит здоровье и в целом омолодит. А молодой и красивой девушке найти работу гораздо легче. Все же, хоть среди иммунных большинство, мужчины, но красивым девушкам жить в стабах легче, а некрасивым, ну, тут по-разному. Кто-то заводит свое дело, но большинство просто конкурируют с мужчинами. Понятно, кивнула своим мыслям женщина. Этот мир мужской, и отсюда все последствия. Если коротко, то, да, вот так у ведуна появился личный повар. Поначалу проблема со слухом мешала, и не только самой Татьяне Алексеевне, но и окружающим. Вот так однажды, из-за забытого ею слухового аппарата, Алексей не смог дозваться своего повара, стоящего в 3 метрах. Попытка самостоятельно разобраться с проблемой результатов не дала. Осмотр с помощью знахарского дара показал, что с ухом все в порядке. По крайней мере, на том уровне знаний, который он получил по книгам. Тогда ведун обратился за помощью к Лее. «Я не умею лечить такие болезни», — ответила она. «Да и ни к чему это. Надо просто подождать, и грибок сам все поправит. И сколько надо ждать? Не думаю, что долго. Не больше пары месяцев. Ну уж нет, столько времени ждать не хочу». Собранный консилиум из медиков стаба, в составе 2 знахарей и 4 бывших студентов, выдал кучу возможных причин глухоты, большую часть которых можно было проверить силами ведуна, и была отменена как несоответствующая признакам. Но сократившийся список ситуацию не облегчил, оставалось еще много версий, проверить которые не хватало знаний. Даже поход в мединститут и незапланированная консультация не помогли. Пришлось проводить проверки тех диагнозов, на которые хватало понимания. Через пару недель случился прорыв у кота. Он уже несколько раз перемещался в берлогу и готовился вытащить оттуда жильцов. Однако первого пассажира он перенес не оттуда, а туда. Все получилось случайно. Надо сказать, что с тех пор, как Татьяна Алексеевна стала поваром, она взялась за манеры кота. Для начала делала замечания за ругательство, потом за слова-паразиты, а затем взялась и за застольные манеры. На вопрос, откуда такие познания у кладовщика, ответила, что от бабушки. Одними замечаниями старушка не обходилась. В ход шли лишения вкусного, а также поощрения в виде разнообразных десертов, ну и могла одобрительно потрепать макушку. Тут надо уточнить, что во время тренировки дара кота, ведун держал одну руку над грудью парня, в том месте, где располагался узел дара, а вторую прижимал к его макушке. И, чтобы постоянно не повторять голосом «начинай», он трепал волосы парня, подавая условную команду к началу. И вот, получилось так, что увидев, как кот разговаривает по рации с Надей, старательно выбирая слова, Татьяна Алексеевна поощрительно потрепала его по голове. Похоже, что у парня выработался условный рефлекс, иначе сложно объяснить, почему он, посреди разговора решил совершить телепортацию, причем парную. Сил на обратный парный переход уже не было, но, Благодаря тренировкам, одиночных прыжков он мог совершить на порядок больше. Поэтому через пару минут он уже рассказывал Алексею о происшествии. Можно было радоваться, но перед этим ведун связался с Надей по рации и узнал, как самочувствие у первого пассажира кота. «Вика сказала, что в норме», – доложила девушка. «Небольшое головокружение и ушиб попы. Значит, получилось», – задумчиво сказал Леха. «Вот что, время позднее. Пусть она переночует у вас. Утром кот подзарядится и перенесет ее обратно. А потом я проведу ему еще один прием жемчуга, и можно будет вытаскивать вас оттуда». Глава 13. День 276. Вернуть старушку удалось без шума. Она была не выспавшейся и полной впечатлений. Но самое главное, Виктория для нее вырастила из капустной кочерыжки какую-то загогулину, способную успешно заменять слуховой аппарат. Правда, работал он от силы пару часов, а для подзарядки его надо было класть в блюдце с раствором соли, йода и чего-то еще. Проболтав полночи с новой знакомой, женщина, тем не менее, была довольно бодрой и, несмотря на возражения, приготовила завтрак. У кота же, в этот день, был последний прием жемчуга. Последний из запасов Алексея, конечно же, если сумеет достать еще, то Ули ему в помощь. Начало переброски обитателей берлоги запланировали на вечер. К этому времени узел дара кота стабилизировался, и он мог работать без опасений. Чтобы избежать проблем с руководством гвардейского, Алексей пригласил Маза присутствовать при пополнении населения. Тот пришел не один, с Сони. «Благодаря тебе, ведун, у нас и так прирост населения больше обычного», усмехнулся глава СБ. Берет, глава стаба, тоже захотел посмотреть на это событие, но разговаривать желания не проявил. Он вообще был хмурым человеком, Леха так ни разу и не видел его улыбающимся. А может, у него были какие-то проблемы? Первой перешла Виктория. Оказавшись по эту сторону портала, женщина сразу же привлекла внимание мужчин. Даже Берет проявил эмоцию, отличную от привычной. Однако она, не обращая ни на кого внимания, порывисто обняла Алексея и, посмотрев ему в глаза, сказала: «Все же нашел способ вытащить нас к людям?» «Нашел», кивнул Леха. «Но я же не обещал, что вытащу вас оттуда». «Ну и что?» — пожала плечами Вика. «Даже Лиза не сомневалась в том, что ты не оставишь нас. Только все склонялись к варианту с вертолетом. До следующей переброски коту надо было подзаправиться около 3 часов. Часть этого времени занял Мас, устроив допрос Вике. Было видно, что он хотел бы спросить о многом таком, что не входит в вопросник, но, оглянувшись на ведуна, ограничился стандартными вопросами, лишь иногда уточняя те или иные нюансы. Следующей перенесенной стала Лиза. Она настороженно осмотрелась, и Алексей заметил волну ментальной энергии, прошедшей по комнате. Определенно, прогресс налицо, раньше за ней такого не наблюдалось. Такое свойственно для опытных ментатов, например Сони, который тоже, судя по расширившимся глазам, что-то почувствовал. Но и у него это проявлялось не в виде волны, а скорее как намного более слабый, но постоянный поток. Странно, почему она не пользуется щупом. Однако вскоре щупы показали оба ментата. Еще не закончив заполнять опросник, Лиза устроила своего рода дуэль с местным ментатом. Благо, все проходило без агрессии и даже с юмором, поэтому Алексей продолжил краем глаза следить за ними, но пока причин вмешаться не было, да и не предвиделось. Все же Лиза была благоразумной дамой, мозгом семьи Смыковых. Берет с Мазом о чем-то разговаривали на диване. Глава стаба иногда заинтересованно поглядывал на гостью. Леха надеялся, что интерес сугубо профессиональный. Время было позднее, Надежда устала, и было решено, что ее и капитана перебросить утром. Смыкова встречали в той же компании, сразу после завтрака. А вот 3 следующих часа, которые молодая портальщица провела одна в берлоге, прошли в напряжении. Хоть и капитан запер все входы в убежище, беспокойство за девушку никуда не делось. Была бы возможность, ее бы переправили первой, но она должна была держать портал, а возможно ли открыть его из гвардейского в берлогу, неизвестно. Рисковать же возможностью перехода, проводя эксперименты, не стоило. Когда прошло 2 часа, кот переместился к девушке, чтобы через час вернуться с ней обратно. Однако через час, после того как Надя сообщила, что они отправляются, они не появились в гвардейском. Прошло 10 минут, потом еще столько же. Ребята не появлялись. Всех присутствующих в доме ведуна охватило напряжение. Что могло случиться? Какая беда? Чем и как им помочь? Вот последний вопрос, вернее, отсутствие ответа на него, напрягало больше всего, вызывало чувство беспомощности перед обстоятельством, которое они создали сами, и чувство вины. Рация ожила через долгих 40 минут. Из сбивчивого рассказа девушки стало ясно, что никаких незапланированных действий они не совершали. Надежда, как обычно, открыла портал и сообщила об отправлении. Кот тоже ничего лишнего не делал. Как и других своих пассажиров, он взял девушку за руку и совершил прыжок. Вот только вместо гвардейского, они оказались в каком-то сером, туманном пространстве. И в этом пространстве Надя перестала чувствовать направление на Алексея. Это было неожиданно и пугающе настолько, что она ударилась в панику. Чего коту стоило привести ее в чувство, неизвестно, но времени это заняло немало. Затем пришло понимание того, что местное пространство вытягивает из них энергию. Это вызвало еще один приступ паники. Теперь ей не хотелось быть съеденной непонятным туманом. Кот смог успокоить ее, заключив в объятия, и тем самым уменьшив отток энергии из нее. Еще куча времени у них ушло на попытку открыть новый портал к ведуну, но и это не принесло успеха. В итоге Надежда стала раз за разом пытаться открыть портал в произвольных направлениях, и вот это помогло. Кот к тому времени уже потерял энергии столько, что остатка на парный прыжок не хватало. Один-то он мог уйти, и она даже предлагала это, но у него даже мысли не возникло оставить девушку там. И, поняв, что спор может затянуться, кот совершил парный прыжок, который закончился на кухне берлоги, откуда они и начинали путешествие. Теперь парень лежал без сознания. Надя смогла понять, что тот жив, но еле слышное дыхание и замедленное сердцебиение говорят о том, что это может быть надолго. Это, конечно же, плохо, но все же значительно лучше, чем недавнее подвешенное состояние. Тут хоть есть варианты действий, которые нужно совершить для улучшения ситуации. «Надо возвращаться», — сказала Виктория. «Согласен, надо», — кивнул ведун. «Но не обязательно всем. Собственно, только мне и надо. Все равно моя скорость передвижения выше любого из вас, да и помочь вы не сможете». «И сколько ты будешь туда добраться?» — спросила Лиза. «Ну, сюда добирался недели три, но я не торопился, а поначалу и вовсе шел по паре часов в день. Значит, обратно дойду за 5-7 дней. Плюс день на случай, если сразу не найду ориентиры. Значит, минимум 5, максимум 8 дней», — прикинула Лиза. «Ребята, вы не учитываете особенности Улья», — вмешался в диалог Мас. «В смысле?» — посмотрел на него Леха. «Без еды и воды прожить можно, но 5 дней без живчика — это может быть слишком долго для иммунного. И что же делать? Ему, скорее всего, уже помочь не успеете. Разве что, если там у вашей девушки нет белой жемчужины. А так, туда надо добираться, чтобы вытащить девушку. Большего все равно не успеете». При словах о белом жемчуге глаза Виктории расширились, и она выжидательно посмотрела на Алексея. «Дело в том, что две жемчужины из скрибера богомола он унес с собой, а третью оставил в том же тайнике, в котором они хранились раньше». Ведун чуть заметно кивнул ей, и она, взяв рацию, стала инструктировать Надю. «Надюша, деточка, зайди в нашу комнату и подойди к кровати. Тебе надо открутить правую ножку у стены. В ней лежит герметичная капсула. Достань ее и снова выйди на связь». «Поняла?» «Да, Вика». «Подойти к кровати, открутить правую ножку у стены, достать капсулу и выйти на связь». «Все правильно. Давай, ждем». Долгих 15 минут рация молчала. Вика пару раз порывалась уточнить, почему так долго, но Лиза остановила ее, объяснив, что Надя, девушка миниатюрная и хрупкая, наверное, не смогла приподнять кровать, и теперь ищет какой-нибудь рычаг. Берет с Мазом сидели молча. Они отлично поняли, о чем идет речь, но не вмешивались. Хотя по лицу главы стаба было видно, что он с трудом сдерживается. Возможно, если бы столь ценная вещь была здесь, то все могло обернуться трагично для жителей берлоги, но она была далеко. Наконец рация ожила, и голосом девушки сообщила: «Все, достала». Вика хмуро посмотрела на представителей администрации стаба и продолжила инструктаж: «Теперь открой капсулу и вытряхни содержимое в рот коту. Только делай это в момент выдоха», — поспешил сказать ведун, — «а то попадешь не в то горло». «Белому жемчугу не важно, в какое горло попадать», — негромко сказал, даже скорее пробормотал, — «берет. И так рассосется. Может быть, будет немного неприятно, и все. Даже выкашлять не получится». Леха не стал отвечать на этот, не требующий ответа, комментарий, но принял его во внимание. «Похоже, работает», — Через пару минут прошептала рация. Дыхание стало ровным, бледность прошла. Все вздохнули с облегчением. «Похоже, что кризис миновал. Мне надо вернуться», — сказала Виктория. «Ты про высокую вероятность того, что Надя не сможет перейти через свой портал?» «Да», — кивнула она. «И я не хочу, чтобы она оставалась там одна. Я думаю, что кот вскоре придет в себя, так что одна она не будет. Они оба подростки, и за ними нужен присмотр. Да и как быть в тех случаях, когда ты будешь выдергивать его для своих дел?» Ведун задумчиво оглядел присутствующих. «Думаю, что мне тоже придется вернуться», — сказал свое мнение капитан, выразительно посмотрев на свою жену. «Им там нужна будет защита, да и еду добывать кому-то надо. В таком случае я тоже вернусь», — высказалась Лиза. «Но сначала мне нужно подучиться у коллеги». «Но зачем?» — удивился их решению Алексей. «Вы же понимаете, что я могу перенести ее и без портала. Да, дольше и опаснее, но это возможно.